Львович раскинулся в шезлонге и блаженно улыбнулся. Красота! Работа едва началась, а на счет откосов и отвесов уже поступили первые 100 миллионов. Потянулись к планете караваны транспортов со стройматериалами. Генералу удалось убедить, что местный песок и камень не дадут необходимого качества. Вышли на работу андроиды, последние полгода покрывшиеся пролежнями в корабле рефрижераторе. «А еще дайкири!» — крикнул Львович. Молоденькая девушка в бикини, пряча глаза, принесла ему коктейль. Львович несколько секунд полюбовался ее формами на фоне ласкового тропического моря. Потом взял бокал. Девушка под его взглядом ощутимо порозовела. «Ах уж эти наивные провинциалки!» «Спасибо, милая», — сказал Львович. Девушка против обыкновения не упорхнула в сторону сразу. Подняла глаза, спросила. «Скажите, а правда, что это вы строите на севере?» «Правда», — сказал Львович. Девушка вновь опустила глаза. «Ну ты не сомневайся», — ласково сказал Львович. «Так построим, века все простоит. И ты там побываешь, и дети твои, о, и внуки». Девушка вспыхнула, окинула Львовича негодующим взглядом и быстрой походкой удалилась в сторону ресторана. Львович крякнул. Ох уж эти местные обычаи. Вероятно, упоминание о детях и внуках невинная девица сочла неприличным. Пискнул телефон. Львович достал трубку, новенькую, дорогую, еще толком не освоенную. Вальяжно сказал. Директор слушает. Львович, генерал с инспекцией едет. Тревожно сообщил Петрович. Лицо его на голографическом экране было озабоченным и даже смущенным. Сейчас. Забеспокоился Львович. Это андроидом своим втык сделай. Пашут как черти. Сказал Петрович. Приезжай быстрее. Некоторое время генерал прохаживался вдоль одного из котлованов. Пинал ногой комья мерзлой земли. Те долго и печально летели вниз. «Зачем такие глубокие котлованы?» — спросил он наконец. «Ну, для устойчивости», — борясь с желанием погрызть ноготь, ответил Львович. «Вечная мерзлота, ну, сами понимаете, еще на 20 метров будем углублять. Вы ведь не хотите, чтобы корпуса через год завалились на бок?» Эти слова произвели ожидаемый эффект. Генерал энергично замотал головой. «Не хочу. Продолжайте». Львович подмигнул Петровичу и сказал. «Но грунт оказался очень, очень трудным. Андроиды еле справляются. Видите?» Генерал посмотрел на вяло шевелящиеся фигуры в комбинезонах. Кивнул, заметил. «А вон те двое лежат». «Переутомление», — пожал плечами Петрович. «Старались, силы не рассчитали». «Чем кормите?» — небрежно поинтересовался генерал. Компаньоны переглянулись. Все поставки на планету контролировала местная таможня, так что врать не имело смысла. «Ну, самым дешевым и высокоэнергетическим продуктом», — веско сказал Львович. «Этиловым спиртом». Генерал что-то промычал. Спросил. «А это не скажется на качестве работы?» Компаньоны дружно засмеялись. «Ну что вы!» — успокоил генерал Львович. «Алкоголь у них давно уже встроен в обмен веществ и является продуктом питания. Не более того. Так я говорил о неожиданно твердом грунте». «Можно так сказать», — кивнул генерал. «Смета подготовительных работ несколько выросла», — пояснил Львович. «Ненамного. 30 миллионов». «Да. Вот процентовочка, все насчитал. Не это. Вот, посмотрите». Генерал молча подписал чек. Даже не глянул, что процентовка составлена полчаса назад. Сидя в идущем на автопилоте флайере, Львович торопливо набросал несколько процентовок. И с понижением суммы, и с повышением, и с точным совпадением с предварительной сметой. «На всякий случай. Никогда не угадаешь, в каком настроении придет клиент». Когда генерал двинулся к своему флайеру, военному, маскировочно-бело-серой окраске, возле которого терпеливо мерзли адъютанты, Львович подмигнул Петровичу и сказал. «Ну, видал, как надо?» Петрович закряхтел. Выбивать деньги с клиентов он не умел. Вот тянуть сроки, маскировать недоделки — треть твоя, — милостиво сказал Львович. А